Сергей Николаевич, расскажите, пожалуйста, более подробно о других способах сохранения любви, кроме молитвы, для тех, кто готов работать над собой, но не готов к молитве. Верующий человек или нет, он живет по законам Вселенной. Чем сильнее душа привязывается к человеческому счастью, тем дальше она уходит от любви. Значит, чтобы ощутить любовь, нужно уметь терять. Нужно уметь сдерживать свои желания сексуальные, свои аппетиты. То есть, когда человек не хватает куски, а ест 3 раза в день, когда человек не переедает, когда он не доедает остатки, когда он не торопится во время еды, жадно не ест, жадно вообще ничего нельзя делать, когда человек периодически постится и голодает, все это помогает ему ощутить любовь. Любая спешка – это агрессия ко времени. Человек, который спешит, концентрируется на своих желаниях. И спешка также вредит любви. Поэтому тот человек, который умеет прийти раньше к назначенному сроку, это человек, который внутренне сохраняет гармонию. То есть правильная речь. Если человек держится высокомерно, есть издевательские нотки по отношению к другим, постоянно подчеркивает свою значимость в каких-то аспектах, это все подсознательно его привязывает достаточно сильно к его человеческому «я». Любовь уходит. Значит, правильная речь. Спокойная, без превосходства, без оскорблений, без повышенного тона. Это речь, которая помогает сохранить любовь в душе. Правильное поведение. Это поведение, которое помогает установить гармонию между людьми. Нельзя прессовать и топтать других, нельзя угодничать перед другими. Когда мы давим или когда мы преклоняемся, и в том и другом случае мы теряем любовь. Правильное питание, правильное поведение, правильная речь. Умение заботиться о других и помогать другим – это отдача энергии. Если я настроен на то, чтобы обмануть, сливачить, у кого-то незаметно взять, лучший кусок взять себе, а похуже другим, это все, в принципе, вампиризм тонкого плана. Значит, насколько во мне есть щедрость, насколько я готов больше отдавать энергии и заботиться о других, и просто работать. Работа – это отдача энергии. Настолько я выравниваюсь. Поэтому правильное отношение к миру, правильное отношение к себе. Если я постоянно недоволен собой, своей судьбой, если я плохо думаю о своей внешности и испытываю раздражение по поводу ситуации, в которой я оказался, это тоже отречение от любви и в конечном счете болезни. Значит, нужно внутренне ощущать гармонию мира. Нужно понять одну простую вещь. Обижается и раздражается тот, кто не хочет изменить ситуацию. Энергию надо тратить не на обиды, не раздражение, уныние, а если ситуация не нравится, на ее реальное изменение. Значит, чем больше мы отдаем энергии, чем больше мы делаем попыток для реализации каких-то своих планов, тем меньше у нас остается времени на раздражение, уныние и обиды. Пример. Швеция – страна, в которой самый высокий процент самоубийств и суицидов. Одновременно в Швеции есть категория людей, среди которых ни разу не было замечено самоубийств, суицидов или что-то подобного. Это дровосеки. Почему? Минимум мыслей, максимум работы. Значит, если у человека идет депрессия, суицид, что он должен делать? Он должен работать, он должен меньше думать. Почему? Потому что программа самоуничтожения усиливается сознанием. Сознание усиливает любую эмоцию. Поэтому тот человек, который может не думать, много отдавать энергии и сохранять добродушие в душе, он лечится уже от многих болезней. Можно этот ряд продолжать дальше и дальше. Но рано или поздно, когда мы наше правильное поведение, питание, отношения, мысли и эмоции выстроятся в единый ряд, мы должны при перетряске более масштабной ощутить, что есть что-то, что важнее еды, секса, жизни, будущего. И вот здесь, хотим или нет, рано или поздно мы придем к понятию вечность, божественная и любовь к Богу. Но это потом. В нашей семье все любят друг друга, но отношения жесткие. Что нужно сделать? Подскажите, пожалуйста. Чем сильнее мы привязываемся друг к другу, тем более жесткие у нас будут отношения и ссоры, и проблемы. Человек внутри должен быть одиноким. Единство с Богом, ощущение контакта с Богом появляется только тогда, когда человек абсолютно одинок внутри. Если мы внутренне одиноки и начинаем прирастать, прицепляться к кому-то, для того, чтобы наша душа не разрушилась, а срастание с душой другого человека – это взаимное разрушение, мы должны оттолкнуться друг от друга. И возникает ситуация ссор, обид и жесткости. Значит, в первую очередь нужно выстроить правильное внутреннее состояние. Второе. Чем сильнее я обижаюсь на близкого, который меня обидел, значит, тем сильнее я зацепляюсь через агрессию. И зацепленность увеличивается, и агрессия увеличивается. Поэтому одно преступление тянет за собой другое преступление. Одна обида тянет другую. Если я могу справиться с первыми обидами, простить, отпустить ситуацию, сохранить любовь, то тогда через многократные уколы я внутренне принимаю отстранение, и мои отношения с близкими налаживаются. Как правильно ставить цели? Ведь это наше желание. Как не перейти эту грань? Притворяться, что я ничего не хочу, не желаю, это бессмысленно. Мы все люди. Хотим жить в комфорте, хорошо выглядеть, хорошо питаться. Каждый человек чего-то хочет. В каждом человеке есть животное начало, есть примитивное человеческое, есть высшее, и есть то, что еще не включается, но будет потом работать. Так вот, мы от животных желаний идем к человеческим и дальше устремляемся к божественным. Насколько есть динамика устремления к божественному, настолько эта линия развития и эти желания будут исполняться. Если же мы от божественного, наоборот, идем вниз к животному, это желание исполняться не должно, потому что его исполнение – это дальнейшая деградация, болезнь и смерть. Значит, ответ очень простой. Чем больше в нашем желании любви, тем больше шансов на его исполнение. Что такое много любви? Если в моей душе мало любви, значит, мои желания работают на привязку, они агрессивны. Чем меньше любви, тем больше агрессии. Поэтому если я чего-то хочу, и при этом я завидую, обижаюсь, боюсь или унываю, эти желания исполняться не должны. Если мое желание вырастает из чувства зависти или из-за чувства страха за свое шаткое положение, или мое желание, работает на то, чтобы ощутить себя сильнее, умнее других, эти желания исполняться не будут. А если они исполнятся, я потом буду за них расплачиваться. Чем меньше агрессии в желании, чем в более гармоничном состоянии нахожусь, тем больше шансов, что мои желания исполнятся. Говоря простым языком, у святого исполнятся почти все желания, а у преступника не исполнится ни одного. Вот и все. Значит, для того, чтобы желания исполнились, нужно быть гармоничным человеком. Дальше. Когда мы чего-то хотим, наши желания должны быть лишены агрессии. И третье. Наши желания должны работать на любовь. А значит, хотя бы первый шаг. Мое желание должно работать не только на собственное, на меня, на мою жизнь, на мое тело, но еще на благо других людей. Насколько в моем желании элемент альтруизма, то есть охвата окружающего мира больше, настолько в нем больше любви и, соответственно, больше исполнения. Сергей Николаевич, как вы можете объяснить представление японцев о том, что душа находится в животе, и при харакири она успевает вылететь и попасть в загробный мир? В противном случае самоубийца обречен на вечные муки. И откуда вообще пошел этот странный обычай? Человек – это кишечная трубка. Главную информацию, как я писал в книгах и как я смотрел, принимает не мозг, а кишечник. То есть главная информация принимается полевой структурой, а затем переход самых главных масштабных пакетов информации идет из полевой структуры через кишечник. Адаптация первая идет через кишечник. Поэтому, можно сказать, самая напряженная информационная работа идет в кишечнике. Ведь переваривание пищи – это колоссальный процесс. Это же совершенно другие чужеродные белки. Их нужно адаптировать к организму. Их нужно просчитать. Эта информация, которая кроется в пище, она может быть опасной, может быть полезной. То есть через еду принятие пищи – это каждый раз, можно сказать, информационный взрыв. И все это делает кишечник. Простота его устройства, сказать, пускай нас не обманывает. Главные процессы познания идут в кишечнике. И вот это ощущение того, что... А что такое душа? Это наши чувства, это наша квинтэссенция наших чувств, и это информационная структура. Поэтому, если говорить о нашей душе, то она находится вне тела, но в самом теле главные, так сказать, чувственные моменты, они – это район живота, второй – это район груди, и третий – это голова. Президенты, вступая в должность, клянутся и при этом кладут руку на Библию. Но ведь в Библии конкретно сказано – не клянись. Есть ли здесь нарушение по вашей диагностике? Если есть, то какие последствия для страны? По диагностике нарушение есть. Идет разрушение будущего в три раза выше критического. То есть клятва на Библии при вступлении в должность президента разрушает будущее страны. В какой-то степени. То есть я думаю, дело в том, что такое клятва? Объясню, почему клятва вредит. Человек говорит, я никогда не совершу воровства. Вот он говорит, я сегодня не совершу воровства. Я ни у кого ничего не украду. Клянусь. Процесс пошел. Он увидел, что-то лежит, ему это очень понравилось. На тонком подсознательном уровне произошел момент, а если бы я взял себе, и оно было бы моим. На тонком плане воровство произошло. А он поклялся. Значит, что получается? Клятва, особенно при обращении к Богу, означает абсолютное выполнение этого. Если я не выполняю, значит, Бог меня должен наказать. Вот смысл клятвы. Но мы забываем о том, что мы делаем не только телом, но делаем своими эмоциями, душой и подсознанием. Так вот, человек может телом не сделать, а в душе сделать. Или человек дает определенную формулировку. В своей формулировке он этого не делает. А у Бога-то формулировки другие. И что получается? Человек считает, что он все выполнил, на самом деле он этого не сделал. Человек говорит, я не буду есть 5 дней, клянусь и так далее. А мы едим-то не только на внешнем плане. Человек питается и на тонком плане, беря энергию из окружающего мира. И вообще, что такое процесс питания? Это процесс получения энергии и информации. Значит, тогда он должен сказать, я не буду получать энергию информации в течение 5 дней. Потому что суть питания – это получение энергии информации. Но этого-то нет, значит, клятва нарушена. Поэтому, когда человек пытается клясться, он должен сказать, во-первых, его обещание никогда не исполнится, как он хочет, потому что все относительно. И второе, когда он просто говорит, клянусь и так далее – нарушение небольшое, потому что это все-таки идет в русле человеческой логики. Но когда он обращается к Богу, то тогда тот процесс, о котором клянется, может выглядеть совершенно по-другому, и клятва нарушена. Поэтому я думаю, что президент должен говорить, я обещаю приложить все силы. И это будет, мне кажется, и лучше, и более точно. Какие последствия для страны? Я сказал, разрушение будущего. Значит, допустим, президент клянется, я обещаю и так далее. В этот момент в его подсознании есть несколько главных структур, на которые он концентрируется. Значит, если он, произнося клятву, думает, что я сделаю страну богатой, значит, она богатой не должна быть. Если все люди, должен победить коррупцию, значит, здесь будет проблема. Если он думает, я должен сделать сильный на международном уровне, значит, пойдут проблемы там. Кого мне считать своим суженым? Того, от кого есть ребенок, или того, кто снится по ночам? И почему вообще ребенок дается от нелюбимого человека? Дело в том, что внутри, во-первых, каждый ребенок не случайный, его душа подходит на уровне поля. Значит, если он появился от кого-то, этот процесс уже был раскручен до того, как эта встреча произошла. Тогда второй вопрос. Если это все заранее, почему не просыпается любовь к человеку, от которого ребенок? А потому что чувство любви в нас многослойно. В нем есть божественный аспект и есть человеческий. Если божественный аспект больше, то тогда мы видим, мы любим и мы счастливы. Если больше человеческий аспект, и он закрывает божественное, то вспышка любви превращается в привязанность, в человеческую любовь. И дальше такая любовь начинает убивать и ребенка, и мужа, и женщину. И тогда женщина, любя внутри, не должна испытывать чувство любви снаружи. Это залог здоровья ребенка. Если в человеческой в ней очень сильно гипертрофировано, то тогда она не просто должна родить ребенка, не любя, а ребенок может родиться после изнасилования или когда бросил любимый человек во время беременности и так далее, и так далее. Все зависит от того, насколько человеческое закрывает божественное. И часто получается следующее. Женщина рожает от одного, его не любит, а любит другого. Почему? Потому что если она будет любить отца своего ребенка, пойдет привязка, пойдет агрессия, ребенок будет болеть и умирать. Значит, ребенок должен быть чистым, поэтому чувства любви к мужчине нет. Но одновременно она должна развивать свои чувства. Она должна испытать чувство любви и одновременно унижение. Поэтому она любит другого человека, но она не может с ним соединиться. И в результате идет постоянная тренировка любви. Любовь есть, а желания унижены. И вот это в совокупности все выглядит гармонично. Если жена побежит за своей любовью, то в результате она может заболеть, и потом по происшествии некоторое время вдруг она поймет, вот этот, которого она любила, совершенно никчемный человек, и непонятно, почему она его любила, а вот тот, от которого родился ребенок, на самом деле у нее были чувства, но она об этом не подозревала. Так что то, что мы видим и чувствуем снаружи, и то, что реально мы чувствуем, и как мы ведем себя внутри, далеко не всегда совпадает. Совпадает только тогда, когда картину мира мы видим реально. А это значит божественное сначала, его больше, любовь приоритетна, а человеческое потом. Такие люди могут видеть мир реальными глазами. Остальные видят его перевернутым. Моя мама страдает проблемами по-женски, очень сильными болями, и при этом в моменты, когда очень больно, отрицает веру в Бога, ссылаясь на то, что Бог ей в трудные минуты не помогает. Я молюсь за нее, но чувствую, что что-то все-таки будет. Может ли это отразиться на мне и на моих еще нерожденных детях, внуках? Если у вас устремление к Богу больше, чем к близкому человеку, то вы будете защищены всегда. Первое. Второе. Если у вас есть обиды и претензии к матери, ваша защита пробита. Если у вас есть к матери уважение, добродушие, нет ни обид, ни осуждения, ни претензий, то ее грязь, сказать, гораздо в меньшей степени может пойти к вам. То есть мы внутренним состоянием защищены. Каждому человеку свойственно в момент боли и обиды давать агрессивные формы, защитные. Это отречение и от любви, и от веры в Бога. Но это в принципе, рано или поздно дает накопление отрицательное, которое потом приводит к болезням. А почему мать говорит, я не верю в Бога, потому что Он мне не помогает? Потому что как только мы начинаем рисовать Творца по своему подобию, то тогда мы приписываем ему человеческую логику, и тогда начинаются претензии. Я в тебя верю, помогай. Самое главное, что помощь-то идет, болезнь это и есть помощь. Если бы мы не болели, мы бы не развивались. Потому что болезнь позволяет привести в порядок эмоции, сделать их менее агрессивным. Момент боли, внутренняя агрессия останавливается. Болезнь позволяет выровнять нашу систему целей. намекая нам, что, так сказать, мы не вечны, и деньги, и способности, и интеллект, все это мы потеряем. Значит, болезнь подталкивает нас к любви. И это помощь, и это есть высшая помощь. Просто нужно хотя бы приблизительно понимать, что логика божественного, Бог есть любовь. Значит, логика Бога – это логика спасения любви. Наша логика – это логика спасения своей требухи. И насколько человек упорствует в значимости своего физического здоровья, денег, своего комфорта, настолько его логика не будет совпадать с божественной, и, соответственно, будет претензии к Богу. И чем больше будет претензий к Богу, то есть агрессии к любви, тем быстрее человек должен потерять то, из-за чего он борется с любовью. Свое здоровье, деньги, уверенность, интеллект и все что угодно. Так что, мать, если это по слабости, ведь Иисус Христос на кресте тоже говорил: «Господи, ты меня оставил». Страх, да, за ним идут дальше претензии. То есть мы все несовершенны, и мы все в критические моменты можем поломаться. Но если мы все-таки стараемся преодолеть, рано или поздно мы преодолеем. Если возможно, поясните, почему в Библии до Ноя рождение детей приписывается мужчинам, и только после Ноя – женщинам? В Библии сказано: «Ева создана из ребра Адама». Адам – символ мужского начала. Женщина… Ева – символ женского начала. Мужское начало – это дух, это поле, это тонкий план. Женское начало – это материальный план. Два слоя времени, два потока времени. Так вот, когда начинается развитие, сначала идет тонкий план. То есть ребенок сначала информационный, душа его подходит человеку, а потом он реализуется во плоти, так сказать. И любой процесс физический, который происходит, как я видел, он сначала происходит на тонком плане. Значит, любое физическое рождение предваряется духовным. И когда говорится о том, Авраам родил Исаака, это означает, что духовность приоритетна в появлении ребенка на свет. Этим подчеркивается, что рождение ребенка есть духовный акт, а не чисто физический. Чем дальше божественное превращается в духовное, духовное превращается в материальное. Это процесс развития. Если мы не обращаемся к божественному и не получаем новых порций любви, нового мироощущения, то постепенно духовное вырождается, превращается в материальное и обесточивается. Значимость материального растет. Сначала, обратите внимание, сначала в иудаизме Авраам родил Исаака, женщины вообще нет. Потом появляется понятие «женщина рождает», а сейчас национальность передается по матери в иудаизме. И приоритет женского начала несомненный. Цивилизация возникает как мужское начало, развивается как борьба мужского и женского и умирает как приоритет женского начала. Моя сестра очень верующий человек. Постоянно ходит в церковь, старается соблюдать все обряды и ругается на нас, что мы этого не делаем. Не зацеплена ли она за веру? И насколько это опасно для нее? Зацеплена она не за веру. Дело в том, что такое вера, нужно сначала определить. В иудаизме вера сопрягалась с четким понятием: если я верю, Бог меня должен защищать. Что должен Бог защитить? Мое будущее, мою судьбу благополучно. Хотя там есть моменты, когда Бог дает испытания, распад, и человек принимает, но все-таки в основном, когда читаешь Ветхий Завет, идет непрерывное, постоянное напоминание. Ты будешь верить в Бога, ты будешь здоров, и у тебя будет благополучие. Это так и есть. Но элемент определенного корыстного отношения у многих людей может быть не закрыт. То есть я молюсь для того, чтобы выжить, чтобы быть здоровым. Но когда человек только начинает верить в Бога, эта ступень необходима, без нее никак. Просто нужно дальше идти и постепенно преодолевать зависимость от высших ступеней. Так вот, когда человек верит и при этом презирает тех, кто не хочет верить, или осуждает тех, кто не ходит в церковь, это означает, что для него понятие идеалов, нравственности важнее любви. То есть есть два пути. Можно своим примером, своим состоянием помогать другим, и это есть лучшая пропаганда и убеждение, и можно осуждать, критиковать, потому что они не хотят это делать. Я еще раз хочу подчеркнуть, мы осуждаем и критикуем тогда, когда мы не можем помочь другому человеку, не можем его изменить, не можем реально изменить ситуацию и чего-то добиться. Если я не могу помочь другому, я тогда его осуждаю. Значит, нужно понять, что самая лучшая помощь другим идет не через критику, осуждение. Это есть, как можно помочь человеку, убивая его. А критика, осуждение, это есть на тонком плане убийство. Мы хотим помочь другому человеку, значит, мы должны в первую очередь повести его за собой. Значит, мы должны помочь себе. Поэтому истинно верующий, в первую очередь, думает о том, чтобы его внутреннее состояние было гармоничным, и он чувствует, что он этим состоянием помогает другим. Это самое лучшее убеждение. Можно говорить с другим человеком, можно объяснять ему что-то, но как только вкрадывается осуждение, критика или претензии, педагогика закончилась. Поверить нам человек никогда не сможет, потому что пока мы его убиваем, он закрыт для нас. И критика и обида есть показатель того, что вера, то есть чувство любви должно быть над всем, отходит и превращается в приоритет духовности, принципиальности над любовью. Значит, если верующий осуждает, в этот момент он атеист. Некоторые верующие мечтают о том, чтобы можно было уединиться своей религиозной общиной, поселиться где-нибудь в экологически чистом месте, вместе выращивать хлеб насущный, вместе заниматься религиозной практикой. Такие поселения кое-где уже существуют. Как вы считаете, жить и заниматься религиозной практикой лучше в кругу единомышленников или в обычных условиях, среди обычных людей? Когда ребенок появляется на свет, он должен быть защищен. Условия должны быть исключительно щадящими. Но когда он вырос, и эти условия щадящие продолжаются, можно загубить его и душу, и судьбу. Поэтому, когда только человек начинает устремляться к Богу, ему нужны щадящие условия. Он ходит в храм, он может пожить при монастыре, он может какое-то время пожить в общине, чтобы получить первый толчок. А дальше он должен учиться в обычной жизни, в любой ситуации идти к Богу и ощущать Божественное. И чем, сложнее жизненные проблемы, тем больше он должен работать над собой. Один это сможет, второму лучше находиться в монастыре. У каждого свой путь. Но если у человека есть реальное и сильное устремление к Богу, нынешняя цивилизация позволяет иметь достаточно и времени, и возможностей для того, чтобы не сидеть в каких-то закрытых местах и не считать себя достигшим какого-то высокого уровня. Времена монастырей проходят. В первое время люди, которые начинают заниматься духовной практикой, испытывают огромную эмоциональную поддержку. Слезы тихой радости, чувство единения с Господом, ощущение божественной любви. И что только не посчастливится испытать вставшему на путь. Но рано или поздно человек начинает эмоционально остывать. 3-4 года назад я мог часами читать молитвы, а потом заливаться слезами радости. Теперь это происходит редко. Почему так? Что происходит с человеком? Когда мы устраиваемся на работу, нам выдают аванс. Если человек пропил его и прогулял, и ожидает получки, получку вряд ли он увидит. Нужно начинать работать. Так вот, многие, когда начинают верить Богу и получают этот аванс, они считают, что это уже зарплата. Так вот, когда мы обращаемся к Богу, нам дают ощущение того, какими мы будем, если мы будем меняться, работать над собой, идти вперед. И если человек это делает, то затем он получает, следующие моменты ощущения. Сначала ощущение полета, а потом мы должны своей работой его добиться. Все достаточно просто. Чем, с вашей точки зрения, кармически обусловлена проституция? Чем сильнее женщина привязана к любимому человеку, чем сильнее она забывает о Боге. Главные враги человека – домашние его. Чем сильнее она привязывается к любимому человеку, тем больше она концентрируется на человеческой любви. То есть это дети, это семья, это секс. Первородный грех Адама и Евы. И когда концентрация на детях, на семье, на любимом человеке, на сексе уходит за опасную грань, должна быть разрушена семья, должно быть отсутствие детей и не должно быть любимого человека. А чувства наработаны огромные. И начинается проституция. То есть женщина не может сдержать своих желаний. Только через любовь мы можем сдержать свои желания. Если любви, устремления к Богу нет, мы становимся рабами своих желаний. А поскольку понятие «дети», «будущее», «семья», «любимый человек» – все это закодировано в понятии «сексуальное влечение», женщина становится рабом этого чувства. И дальше проституция, то есть разрушение сексуального чувства, унижение от мужчин, больные дети и разрушенное будущее. Насколько женщина понимает, что эта ситуация не случайна, что здесь нужно все равно сохранить любовь, что нужно все-таки постараться преодолеть вот эту внутреннюю зависимость и верить в Бога, настолько она будет закрывать свои проблемы. Если же женщина, работая проституткой, презирает клиентов, обижается на судьбу, завидует тем, кто лучше живет. Вот я слышал, одна проститутка говорит, я никогда не целуюсь. Почему? Потому что поцелуй – это уже душа. А душа для души должен быть один мужчина. Если нарушается это правило, идет разрушение, потому что концентрация на сексуальном влечении, если она не сдержанная, дает в конечном счете определенное вырождение. Так вот, проститутка должна заботиться о душе гораздо больше, чем любая обычная женщина, потому что она в сложных условиях. Кстати, мне недавно сказали, где-то за рубежом публичный дом, и мне дама говорит, девочки работают по ночам, а в перерывах читают ваши книги. Я считаю, это правильное отношение. Вредны ли сексуальные техники индусов для души? Что такое сексуальная техника? Это получение нового удовольствия. Вредны ли вкусные, красивые блюда? Если человек может периодически голодать и воздерживаться, если человек ест не торопясь, если человек не жадничает ни в еде, ни в сексе, если человек добродушен, то для него красивый ресторан и красивая еда – это нормальное отношение к жизни. То же самое с сексом. Разнообразный, чувственный, с использованием различных техник секс не опасен для гармоничных людей. Если есть жадность или зависть, обидчивость, эмоциональная несбалансированность, уныние, страх. Чем разнообразнее и вкуснее еда и секс, тем больше будет проблем по здоровью. Почему в Индии именно такое разнообразие техник секса? Потому что самой последовательной философией в плане отречения от человеческого счастья, дискредитации значимости мира, весь мир – это иллюзия, значит, бесполезно к ней стремиться – самый мощный потенциал отрешения именно в индийской философии. Значит, и привязанность, и разнообразие чувственности может быть именно там. Огромное спасибо за ваши книги, за ваш труд. Я хотела спросить, что делать, если тебя очень сильно любит другой человек, а ты не можешь ответить на его чувства? Из книг я знаю, что нельзя убивать любовь. А что это значит в жизни? Я иногда боюсь, что он может с собой что-нибудь сделать. Я пытаюсь ему объяснить, что любовь к Богу – это высшее счастье, но он меня не понимает. Любить его как друга? Если к нам кто-то очень привязан, значит, мы его привязываем на тонком плане. Если кто-то вцепляется в меня безумно и кричит, я без тебя не могу, значит, я внутри именно такой. Значит, внутри для меня человеческое сначала. Значит, первый вывод. Надо все-таки приводить себя в порядок. Второе. Мы не должны убивать любовь, и мы не должны... Любовь убивается двумя способами. Когда я унижаю человека, когда я так сказать, пинаю его беззащитного, и тогда, когда я выполняю его притязания, желания, когда я начинаю суетиться перед его волей. Когда мы начинаем заискивать перед другим человеком, мы убиваем любовь и в своей душе, и в его душе. Значит, что нужно сделать? В первую очередь, быть искренней. Если женщина говорит, поверь мне, у меня нет чувства к тебе. Первое. Искренность, она ранит, но она помогает эти раны залечить. Второе. Это влечение, которым есть любовь, дружба и секс, должно от сексуального влечения переходить в дружбу и любовь. Чем ниже чувство, тем больше в нем потребительского, а значит агрессивного, а значит мстительного. Если чувство привязанности переходит в дружбу, здесь уже меньше претензий, а больше желания помочь. А если дружба идет, как переходит в высшие моменты, в чувство любви, то тогда нам хочется просто заботиться о любимом человеке, помогать ему, отзываться на его просьбы, и у нас к нему минимум требований и претензий. Вот и все. Животные ухаживают друг за другом. Как? Как нужно внимание самочки привлечь? Нужно ей что-то отдать. Нужно показать, что ты отдаешь. А отдающий любит, берущий привязывается. Поэтому нам нужно, когда таким образом начинают вцепляться в нас, приводить себя в порядок и помочь привести в порядок другого человека. То есть привязанность должна перерасти в любовь. И если мы поможем ему в этом плане, то тогда будет счастлив и он, и мы. Потому что любой процесс общения двух людей – это всегда процесс воспитания. Я воспитываю себя и воспитываю другого. И это воспитание должно быть направлено на любовь, на ощущение божественного. Если я иду в этом направлении, мне и помогут, и наградят. Можно ли зацепиться за желание исполнить божественную волю? Что такое желание? Это совокупность причины и следствия. Я хочу, у меня есть цель, мое желание – это добиться цели, сжать время и пространство. Я хочу денег – возникает желание. Я хочу куда-то прийти, что-то сделать – возникает желание. Чувство любви – в нем причины и следствия сжаты. Это зерно, из которого все рождается. Поэтому, когда я стремлюсь к любви, зацепиться здесь невозможно, потому что там нет понятия причины и следствия, растянутых во времени и пространстве. Там все сжато в точку. Зацепляемся мы тогда, я поставил цель пойти в ресторан, у меня не получилось, возникает агрессия. То есть у меня не получилось соединить причину и следствие, подтянуть следствие к причине. Возникает агрессия, как противодействие. Я не могу это сделать, и моя агрессия – это как бы выброс энергии, чтобы как-то все-таки чего-то добиться. В любви мы все уже всего достигли. Поэтому в любви агрессия невозможна. И когда мы стремимся к любви, агрессии быть не может, а значит, не может быть понятия зацепленность, привязанность и так далее. Где лучше в комнате, в спальне повесить иконы, которые подарили нам с женой на свадьбу и которыми нас благословляли родители? Психологически. Все, что выше уровня зрения, это уважение. Ниже – неуважение. Значит, икона должна висеть там, где есть ощущение, что она надо мной. Если это изголовье кровати, то когда я лежу, это должно быть возле изголовья. То есть весь смысл заключается в том, икона помогает мне настроить мою душу на божественное. Значит, икона – это самая, так сказать, большая ценность, которая есть. И как, где кладут самую большую ценность? Там, где ее или прячут далеко, если это материальное, или ей радуется, она должна быть на видном месте, чтобы я с ней постоянно взаимодействовал. Значит, эти иконы должны находиться там, где им ничего не мешает. Над иконами нельзя вешать часы. Часы – это время. Икона – символ любви. Время, часы – символ времени. Значит, это материальное и духовное. Так вот, произведенное Творцом не может быть над ним. Значит, над иконами ничего не должно висеть. Ну, то есть, какие-то элементарные правила должны соблюдаться. В церковь женщина должна заходить с покрытой головой. А надо ли надевать платок, когда молишься перед иконами дома? Я недавно был в мусульманской стране. Мы подходили к мечети. И вот там раньше женщин не пускали в мечеть. Сейчас женщины проходят, но с одной стороны молятся женщины, с другой – мужчины. Почему? В этом плане ислам достаточно последовательный. Вот представьте, вы должны внутренне отрешиться от всего, сосредоточиться, отрешиться от желаний, и это поможет вам ощутить чувство любви. А теперь представьте, вы голодны, перед вами кладут, ставят тарелку с супом, дымящееся мясо, приправы острые, ложку, вилку, и говорят, начинай отрешаться. Что будет? Может быть, проблема с желудком. Логично? Так вот, идет мужчина в церковь. Он хочет обращаться к Богу, отрешаться и молиться. Проходит расфуфыренная блондинка, вертя всеми своими достоинствами, тряся волосами и накрашенными губами. В церкви идет усиление всех процессов. Что будет усиливаться у этого мужчины? Сексуальное влечение. Он помолится в церкви, потом выйдет, и потом будет болеть, у него будет развал в семье, у него будет простатит, импотенция и так далее. Значит, в храме нужно сдерживать желание. Значит, женщины должны вести себя и выглядеть так, чтобы сексуальное желание не возникало. Распущенные волосы, накрашенные губы, красивая одежда – это все темы секса. Поэтому женщина должна идти в храм с покрытыми волосами, без боевой раскраски, в скромной одежде. И желательно все-таки, я считаю, в этом плане в исламе более последовательно, сказать, мужчины и женщины, сказать, перемешиваясь, ухудшается фон. Да, можно это преодолеть. Но нужно понимать, что это очередная проблема, которая решается. Если пустить все на самотек, то молитва в церкви может человеку дать обратный эффект, и у него пропадет желание ходить в храм. Так вот, когда женщина молится дома, она никого не видит, и поэтому волосы покрывать, сам механизм, он может уже не выполняться. Но если женщина молится дома, она должна привести свои уже желания в порядок. Значит, перед этим не обид, ни претензий, так сказать, запаха еды с кухни не должно доноситься. То есть нужно внутренне отпустить все привязки. Если мы обращаемся к Богу, и в этот момент нас что-то тревожит, мы за что-то переживаем, что-то у нас вызывает влечение и желание, молитва теряет свой смысл. Сергей Николаевич, а есть ли в ваших исследованиях такие результаты и выводы глобального характера, об устройстве мироздания, об отношениях человека с Богом, о судьбе человечества, о которых вы пока предпочитаете не говорить, так как они могут слишком шокировать людей, и о которых вы нам когда-нибудь скажете. Когда мы будем к этому готовы? Вы знаете, у меня, когда я начинал работать, все экстрасенсы говорили, вот у меня есть страшная тайна, которую я никому не скажу. Приходите ко мне, я вас вылечу, но никто ничего не узнает. Я пошел по другому пути. Все, что я знаю, я должен говорить. И чем больше я отдавал, тем больше информации я получал. Поэтому у меня принцип максимальной отдачи. Это первое. Второе. Ко мне приходит человек. У него проблемы. Я смотрю, как это можно изменить, как можно ему помочь. Я внутренне сам себе сказал, мне нежелательно видеть смерть, которую я не смогу, когда ничего не смогу сделать. Есть смерть, как понятие непременное. Человек должен умереть. Помочь я ему не должен. И не имею права. Так вот, я старался такие моменты не видеть и настраивал себя на это. Поэтому та информация, которая может быть опасна и которую нельзя излагать, я ее стараюсь не получать. Первое. Второе. Если она даже весьма серьезная и опасная, я ее подаю так, что она, видоизменяясь, выглядит удобоваримо. Так что на сегодняшний день никаких страшных тайн у меня нет. Все, что я знаю, я излагаю в книгах и говорю на лекциях. С кармой человека, благодаря вашим книгам, в основном все понятно. Но как формируется карма у животных? Почему одних котят топят, а других кормят вискосом? Почему коровы из поколения в поколение, из воплощения в воплощение жуют траву, не нарушая все мыслимые и немыслимые законы мироздания, а заканчивают свою жизнь на бойне? Вы знаете, понятие счастья – тема весьма относительная. Вот один исследователь, профессор, он говорил, вот смотрите, павлин, он же потерял возможность адаптироваться к миру и выживать. У него огромный хвост, он не может летать, его любой хищник съест. Для того, чтобы быть красивым перед самкой, он загубил свои возможности развития, адаптации и в конечном счете, обречен. А вот дикие животные этого, на такую патологию не идут и нормально развиваются. Я сначала с ним согласился, а потом подумал. Но вот диких животных истребляют, сколько видов исчезло на Земле, а павлины есть. Почему? Потому что его красота привлекает не только самку, но и людей. И люди будут его разводить. Значит, что получается? У него адаптация-то гораздо выше, чем у диких животных. То же самое курицы, которых на птицефабриках нещадно уничтожают. Но куриц столько же, насколько людей на Земле. Значит, что получается? Получается, что хорошая у них карма или нет? В любом случае, любое животное хочет родиться, жить и какое-то время существовать. В этом плане корова живет, существует. Ей не нужно бегать от индейцев с копьями и от волков. Она живет так, как мечтали жить все люди в раю. У нее все есть. А то, что ее земной путь чуть короче, на воле она была, жила бы в 5 раз меньше, чем она живет в домашних условиях. И у животного дикого, который начинает слабеть, путь один – быть съеденным хищником. И в этом плане гибель домашнего животного от хищника или от какого-то приспособления – вопрос несущественный. Насчет котят. Дикая кошка, скажем, у нее будет 5 котят. Она может прокормить 1. 4 должно умереть. Не сможет она их прокормить. И они спокойно умирают, она будет кормить 1, утащит его, и он будет жить. Недавно я смотрел фильм про гепардов. из 30 котят выживает один. То есть их едят львы, они погибают от жары, их, так сказать, едят гиены, они заболевают. И если взять эту статистику и почитать с домашними котятами, особой разницы нет. Так что здесь включаются механизмы, просто на воле в саванне это механизм уничтожения естественный, здесь искусственный. Но и в том, и в другом случае должно быть определенное количество особей. Вот на каком-то острове лет 10 назад все птицы поднялись в воздух и улетели, и погибли все птенцы. Почему? Кормовая база не хватает, включается механизм. Нужно останавливать размножение. Вот и все. Поэтому мы просто не обращаем внимания на дикую природу, а везде работает один и тот же принцип достаточности. Вот занята экологическая ниша, должна быть остановка. Все. Как влияет на человека святая вода? Дело в том, что, вот я говорил, в иудаизме есть понятие кошерная пища. Так вот, смысл кошерной пищи не в том, что она какая-то спецприготовленная, а в том, что она чистая не на физическом плане, а на информационном. Самая главная опасность загрязнения информационная. Вот меня недавно спросили, а почему когор является церковным вином? Именно когор. А потому что когор делается по принципу кошерного вина. Кошерное вино, во-первых, часть нужно отлить, чтобы не было зависимости от желаний, как бы жертвы. И второе, оно нагревается, слышал, почти до 80 градусов, почти варится. Значит, процесс брожения тормозятся, и желание уменьшается. То есть это вино не вызывает вспышки желаний, поэтому оно кошерное. Когор также почти варится. За счет этого он мощный, насыщенный. И вот эта технология приводит к тому, что человек, выпивающий когор, ему легче настроиться на божественное, потому что нет вспышки желаний. То же самое и со святой водой. Святая вода чисто информационная. С одной стороны, с другой стороны, она структурирована на приоритет любви над желанием. И когда человек пьет эту воду, то его информационная структура, если она готова к этому, она выравнивается, как камертон. Если же человек пьет святую воду, раздражаясь, обижая или завидуя, то, так сказать, вряд ли она ему поможет. Или он может заболеть, это помощь. После вашего последнего выступления у нас я 2 раза во сне с вами беседовала, причем обстоятельно. Задавала вопросы, получала на них ответы. После пробуждения сохранилось ощущение личного общения с вами и какая-то приподнятость, радость. Интересно, что-нибудь это означает? На тонком плане мы все едины, и мы постоянно общаемся друг с другом. Главная наша жизнь идет не здесь, а в подсознании. Наше сознание 10%. Нам кажется, что мы живем, когда мы думаем, общаемся. Главная наша жизнь происходит на тонком плане. А сон – это выключение сознания и активизация тонкого плана. И мы просто во сне можем увидеть те процессы, которые идут и днем, но мы не отдаем в них отчета. Вот и все. Мы общаемся, помогаем друг другу. Но делаем это как бы более в автоматическом режиме. После прочтения ваших книг я смог многое переосмыслить, взглянуть на мир по-новому. Большое вам спасибо. У меня вопрос теоретический. В чем смысл развития человека и человечества? Зачем мы отделяемся от Бога, чтобы потом вновь воссоединиться? Зачем мы рождаемся, а потом умираем? Чтобы развиваться, радоваться, любить, учиться. И Вселенная, зачем она появляется? Для того, чтобы совершить то, что ей предназначено. Зачем из зерна вырастает дерево? Потому что зерно должно стать ростком, а потом деревом. Так же и мы. Как правильно относиться к тем людям, которые вольно-невольно питаются твоей энергией, то есть энергетическим вампиром, если становишься их жертвой? Что делать, если это близкий друг? Что делать, если среди твоих друзей много людей, которые не верят в Бога и ведут неправильную жизнь, как внешне, так и внутренне? Можно ли продолжать с ними отношения? Вампир сосет вампира. Вампиром становится потребитель. Если я постоянно хочу больше получать, чем отдавать, то я начинаю не только предметы брать, но и тонкую энергию. Человек корыстный, завистливый, обидчивый – это уже вампир в какой-то степени. Поэтому, если вокруг вас вампиры, значит, и вы вампир. Значит, вы уже внутренний такой человек. Научитесь отдавать, научитесь не сожалеть о потерянном. Молитесь, меняйтесь. И вампир либо перестанет у вас брать энергию, либо уйдет в сторону. Первое. Второе. Не бывает людей одинаковых. Один человек больше, другой меньше. Если рядом с вами люди, которые не хотят меняться к лучшему, это всего-навсего означает, что они еще не готовы к изменениям. Но если рядом с вами человек простывший, больной, инвалид, вы же не будете осуждать его, раздражаться, что он с вами. Это такая же проблема, которая будет со временем решаться. Но в принципе, человек должен вести себя естественно и искренне. Он должен общаться с тем, с кем он хочет общаться, и не общаться с тем, с кем ему не хочется. Так что это ваше право. Мы с подругой работаем в стриптизе. Есть ли в этом нарушение высших законов? Какие последствия могут быть? Из-за материального положения мы вынуждены работать на такой работе. Что можно сделать, чтобы исправиться? Помогите, пожалуйста, советом. Когда женщина красиво одевается, накрашивается, идет на улицу, это тоже своего рода стриптиз. Для чего она красится? Чтобы вызвать желание сексуальное у другого мужчины. Вопрос. Где здесь та грань, которая помогает мужчине и которая развращает его? Так вот, если женщина раскрашена безвкусно, аляповато, подчеркнуто сексуально, это означает, что она мужчине, который на нее смотрит, мешает сексуальную энергетику грубого плана перевести в тонкие, высшие, в любовь. И такая женщина, безвкусно вызывающе одетая, будет болеть, потому что она вредит душам мужчин. Если женщина одевается изящно, красиво, без подчеркивания сексуального, когда элементы сексуальности как бы переходят в красоту, возвышенное чувство, то тогда такая женщина помогает мужчине его сексуальное влечение переработать в высшее чувство и в любовь. И такой женщине судьба будет помогать. Ее здоровье будет лучше. Значит, если девушка занимается стриптизом, она должна внутренне свою красоту, показывая ее, подавать так, чтобы у мужчины возникли высшие чувства. Если она хочет только пробить его на сексуальное желание, стремясь, добиваясь этого, она может заболеть, и у нее могут болеть дети, потому что концентрация идет не на любви, а на сексе. Значит, одно и то же действие может вести к любви, а может вести к конкретному, так сказать, первобытному началу. И это уже зависит от таланта человека. Чем деликатнее, благороднее, добродушнее девушка, тем больше ее стриптиз будет становиться искусством. И наоборот. Можно ли воображать различные ситуации, например, ситуации, в которых меня обманывают или унижают, и при этом сохранять любовь и видеть во всем волю Бога, моделировать то, чего не было, и, быть может, никогда не будет? Не вредно ли это для тех реальных людей, которых я представляю в воображаемых ситуациях? Дело в чем? Дело в том, что моделировать лучше не какие-то нюансы в отношениях, а Вот вы получаете зарплату, моделируете, что у вас ее украли через час, и вы это принимаете и полагаетесь на божественную волю. Потеряли жизнь, потеряли зарплату. А случаи обид, несправедливости, вы их получите на улицу. Здесь все-таки есть нюанс. Вот я сижу и молюсь, сколько раз я представлял и предательство, обиды, несправедливости и так далее. И молился, и принимал тысячи раз все. Потом пошел в церковь, ставлю свечку, женщина меня локтем и ставит на свое место. И я заметил, что где все мои молитвы, где вся моя готовность и ощущение, что я уже чуть ли не святой. Все куда-то улетело. Поэтому проще стать в очередь и посмотреть, как вы в очереди себя ведете. И работать там. Это гораздо лучше и эффективнее. Или в автобусе, или когда человек, так сказать, лезет вперед вас и занимает очередь. Посмотрите вы этот момент за собой. Это, вы знаете, реальная ситуация. Все-таки для самовоспитания намного часто бывает важнее, чем многочасовые представления, мечты и фантазии. Потому что у них есть одна особенность. Мы не чувствуем, они не дают реальности. Можно увериться, что ты вообще, так сказать, все закрыл. А в реальной ситуации все окажется липой. Наши фантазии слишком легковесны. Поэтому как-то особенно доверяться мысленному процессу, я думаю, не стоит. Лучше работать с реальностью. Многие, прочитав ваши книги, сделали вывод, что теперь нужно держать себя в рамках, сдерживать желания, контролировать эмоции, но ведь при этом теряется яркость и красота жизни. А так хочется жить на все 100, как в известной песне «Любить так любить», «Гулять так гулять», «Летать так летать». Ну тогда, если так рассуждать, то на все 100 живут собачки. Одна увидела другую на улице. Зачем сдерживать желания? Зачем дарить цветы? Зачем писать стихи? Зачем приглашать в рестораны? Так что у каждого своя позиция. Какой смысл мне сознательно идти к Богу в этой жизни? Ведь, как я понял из ваших книг, в конечном счете мы все равно, рано или поздно, вернемся к Богу. Зачем поступать в школу? Все равно мы ее окончим. Зачем поступать в университет? Все равно мы, так сказать, его пройдем так же. Зачем жить? Все равно мы умрем. Но когда мы понимаем, что в любой момент нашей жизни мы счастливы, тогда, когда мы раскрываемся, развиваемся, познаем, а познание без любви невозможно, тогда процесс устремления к Богу – это просто процесс высшего наслаждения, который является стержнем всех жизненных удовольствий. Мы живем для того, чтобы быть счастливыми. Высшее счастье – это соединение с Богом. Я обратил внимание, что перед праздником 8 марта существенно повышается фон проблемных ситуаций. Потери денег, недружественные действия партнеров, проблемы с правоохранительными органами и другие неприятности по судьбе. К чему бы это? Любой праздник – это взрыв желаний, эмоций и счастья. Если это все равно, что как бы резко вырастают стены дома, которые мы хотим построить. Если фундамент слабый, дом начинает рушиться. Поэтому если мы внутренне недостаточно гармоничны, не хватает любви, то любой праздник для нас представляет опасность, и большая сумма денег представляет себе опасность, и слава, и известность могут убить, и так далее, и так далее. Даже покупка хорошей квартиры, можно сказать, может обернуться тяжелым заболеванием. Как вы объясните такое непонятное человеческое свойство? Вроде бы это вызывает и страх, и отвращение, но тем не менее большинство людей, что скрывать, любят смотреть на всякие картинки и фильмы с трупами, детали всякие, а также никогда не пройдут мимо дорожного происшествия с лужей крови. Столпятся, посмотрят. С чем это любопытство связано? С интересом к смерти или что-то не в порядке с душой? Дело в том, что развитие заключается в том, что у нас все больше раскрываются наши возможности и обладание окружающим миром. Больше эмоций, масштабнее интеллект, больше денег, больше возможностей. и так далее, и так далее. Но чем больше мы имеем, тем больше, соответственно, мы должны потерять. А потеря – это боль. Человек должен учиться терять. И поэтому каждый человек интуитивно любит смотреть сам процесс потери, стараясь в этот момент сохранить чувство баланса. Поэтому, когда у меня идет крах, распад, мне сохранить чувство любви сложно. Но когда я смотрю фильм, где убивают, где идет смертельная опасность, как в боевиках, когда я смотрю фильмы ужасов, где ощущение смерти, где я вижу, как сказать, нестандартно сказать, погибает, умирает сказать, живое существо, тогда я учусь терять, и как бы внутренне я это принимаю. И когда люди толпятся, увидев какую-то катастрофу или аварию, здесь работает тот же механизм. Они подсознательно моделируют, что это могло бы произойти с ними, но, сказать, они в данный момент живы, и какой-то момент адаптации к несчастью, к потере происходит. В этом плане и боевики, и фильмы ужасов работают на развитие нашей психики, если там нет смакования смерти. Иначе, если перейти незаметную грань, то у человека получается удовольствие от того, что другой умирает, а вот он жив. И процесс крутится в обратную сторону. Мы с женой получили посвящение у духовного учителя и занимаемся служением в храме. В ваших книгах вы пишете, что служение Богу увеличивает количество любви в душе. Почему у нас нет детей? Могут ли появиться у нас дети, или это не наше предназначение? Дело в том, что мы пытаемся, поскольку мы люди, мы имеем сознание и наши чувства, мы пытаемся моделировать окружающий мир для того, чтобы существовать в нем и адаптироваться к нему. И все, к чему мы стремимся, все, от чего мы зависим, мы пытаемся промоделировать, понять, ощутить. Поскольку нас создал Творец, и любое живое существо это интуитивно чувствует, когда у нас есть развитое сознание, мы пытаемся ощутить этот контакт, который идет через любовь. Мы пытаемся представить Творца, мы пытаемся понять его логику. Но наши чувства, наши желания, наше сознание никогда не дадут полной и точной картины мира. Она сокрыта только в чувстве любви. На подсознательном, на глубинном уровне. Наше сознание всегда будет отставать, а наши чувства. Если так, то наши представления о Творце всегда будут развиваться. Они всегда в какой-то степени ложные. И абсолютизация каких-то религиозных взглядов – это все нарастающая проблема. Так вот, одна из многочисленных ошибок, которые впадают люди, они противоставляют духовное и материальное. Я не считаю, если человек служит материальному, то это язычество, это проблемно, и это отсутствие веры в Бога. Но если человек служит духовному, тогда он обращается к Богу, верит в Бога, и у него контакт, и тогда все должно быть нормально. Но дело в том, что и духовное, и материальное не является божественным. И иногда для познания Бога нужно потерять не только материальное, но и духовное. Фраза библейская «блаженны нищие духом». Если человек не делает разницы между любовью и духовностью, тогда незаметно от любви он уходит в духовность и служит духовности. Для него Бог – это высшая духовность. А когда человек служит духовности, он служит будущему. Ибо духовное – это тонкие структуры будущего. Это высшее желание, это, так сказать, высшее сознание. Когда я молюсь на будущее, тогда я ухожу от любви. То, из-за чего я отказываюсь от любви, я должен потерять. Если я молюсь на будущее, я должен его потерять. Дети – наше будущее. Значит, если в представлении моем Бог – это высшая духовность, у меня не должно быть детей. Или, если у меня будут дети, то с минимальным будущим, чтобы их спасти, я должен умереть. Смерть, рак, инвалидность – это потеря будущего. Ошибка многих в том, что они не разделяют любовь и духовность. Да, любовь и духовность часто идут рядом, но часто они бывают противоположными. И от выбора нашего многое зависит. Так вот, познание Бога идет через развитое представление о Нем, устремление к Нему, а потом крах всех устремлений. Вот если в момент краха, когда мои все надежды, когда мои представления о божественной справедливости, когда все мои, так сказать, ощущения божественной логики разрушены, а я сохраняю любовь, и вопреки всему говорю, это происходит по воле Творца, я это обязан принять, я должен сохранить любовь. Вот когда рушится все, за что может зацепиться мое сознание и мои желания, а я сохраняю любовь, я признаю существование Творца и полагаюсь на Его волю, и понимаю, что любая ситуация все равно ведет к Богу. Вот это и есть вера. Значит, истинная вера в Бога должна периодически разрушаться, чтобы осталась только любовь. Потому что истинная вера – это любовь тогда, когда разрушилась и надежды, и мечты, и сознание, и вся картина мира. Почему запретный плод сладок? Ребенку говорят, не подходи к телевизору. И он долго не подходит. А потом подбегает и начинает нажимать все кнопки. Почему это для него запретный плод? Потому что он до него еще не дорос. Значит, если переводить на язык, так сказать, житейский, запретный плод – это то, к чему мы еще не подготовлены, наша душа к чему еще не готова. Адам и Ева. Почему для них это был запретный плод? Потому что сексуальное чувство, человеческие желания, они затмили божественное. И поэтому они не были, скажем так, еще готовы к этому. Если я что-то получаю, для меня божественное всегда должно быть все-таки оставаться первичным. И тогда я буду счастлив, обретая какие-то блага. Если я еще не готов удержать божественное в себе, какое-то время этот плод будет для меня запретным. Но рано или поздно, если я развиваюсь, я могу его получить. Поэтому он и сладкий. Если человек живет и принимает все, как посланное Богом, не станет ли он пассивным? Не будет ли он за фразой «на все воля Божья» прятать собственную лень или леять деградацию? Где эта грань? И еще. Как вы смотрите на то, если человек для очищения сам намеренно ищет трудности? Например, общается с неприятными людьми, стремится в экстремальные ситуации? Экстремальные ситуации действительно очищают, риск для жизни очищает. Поэтому на Западе возникло целое направление экстремальных видов спорта и вообще любая деятельность, связанная с риском для жизни. И чем больше человек рискует, тем больше это его завораживает. И Формула-1, в которой многие гибнут, становится инвалидами, привлекает огромное количество людей. То есть мы наблюдаем многие приходят, ожидая смерти или чего-то. Это неправильное отношение. Мы приходим туда, моделируя, ставя себя на место этого гонщика, и, находясь как бы в его шкуре, мы чувствуем, да, мы можем каждую секунду погибнуть. И это делает жизнь, а если я чувствую ощущение потери жизни, близкой смерти, это позволяет оторваться мне от всех привязанностей. И в этом плане это очищение. Какой первый был? Если человек принимает все как посланное Богом, не станет ли Дело в чем? Дело в том, что когда человек не развит, у него потребительское отношение к Богу, и он язычник, много богов. Вот я умилостливил этого, отдал жертву для того, чтобы лично я получил выгоду. То есть совершенно шкурное отношение, корыстное. По мере того, как я развиваюсь, я понимаю, что Бог един. И жертва Богу, она уже несколько иначе выглядит. И эта жертва не просто желание умаслить, а это готовность отдать, чтобы ощутить единство с Творцом. И чем дальше мы развиваемся, тем больше мы понимаем, что нужно не зарезать какое-то животное, чтобы умилостливить Творца, а нужно отдавать любовь, отдавать энергию. И в этот момент отдачи мы и ощущаем единство с Богом. Значит, смысл жертвы в том, чтобы отдать внутреннюю энергию. Значит, чтобы ощутить единство с Богом, надо отдавать. А отдача может быть, так сказать, духовной, физической, творческой. Значит, что получается? Когда я принимаю божественную волю, я понимаю, что все происходит по высшей воле. Значит, я должен ее принять и сохранить любовь в любой ситуации. То есть внутренне я не должен протестовать. Это первое. Второе. По мере того, как мы развиваемся, где-то сидящий дедушка на облаке становится все более масштабным понятием. Мы начинаем ощущать Творца во всем, везде, не приписываем ее какое-то определенное тело, и в конечном счете происходит какой-то рывок, и мы начинаем понимать, что Творец и в нас тоже. Царство Божие внутри вас. Если Бог во мне, то значит мои высшие желания идут из Божественного. И если я буду отказываться и давить эти желания, значит я буду отрекаться от Бога. Поэтому фраза «на Бога надейся, а сам не плашай» в переводе означает простую вещь. Бог и в нас тоже. Значит, надеяться нужно на себя, на свое божественное и реализовывать это божественное. Человечество накопило огромный интеллектуальный капитал. Книги, фильмы, живопись, музыка. С каждым днем этот капитал увеличивается в геометрической прогрессии. Как найти в этом огромном многообразии ту информацию, которая поможет ощутить божественное? Знаете, что я могу сказать? Сейчас общество развивается достаточно быстро. Сейчас все человечество в весьма серьезном кризисе. И когда человек ощущает свою близкую смерть, его душа отрывается от привязанности, ему легче ощутить любовь. То есть перед смертью как бы ясновидение открывается. Идет чистая информация. Поэтому в ближайшее время будет все больше компактной, точной и чистой информации, помогающей обрести дорогу к Богу. Это первое. Второе. Человечество постепенно перестает молиться на деньги, на способности. И, обращаясь к опыту мировых религий, впервые, может быть, за все время начинает не только бессознательно верить в Бога, а ищет пути к нему сознательные, понятийные, и это начинает выражаться в искусстве, в творчестве. Блестящий образец этого – присуждение премий, которая сейчас – это тенденция во всех странах мира. Великолепный образец – это, так сказать, Голливуд с его фильмами, получающими Оскаров, где как раз-то тема любви, прощения, альтруизма – во многих фильмах подано блестяще. И я заметил, те фильмы, которые получают Оскаров, они выстроены очень точно в кармическом плане. Фальши не видно. Сжав законы, по которым развивается наша душа, и показав в каких-то реальных ситуациях, фильм, и таких уже много, может являться пособием по тому, как в житейских ситуациях ощутить любовь, увидеть ее и пойти к ней. Меня и мою девушку укачивает в машине. Помогите, пожалуйста, советом. Укачиваются обычно ревнивцы. То есть, когда человек слишком внутренне привязан, зацеплен за этот мир, он должен все контролировать. И свое собственное унижение он не может принять. Чем мы более привязаны к миру, тем ощущение гордыни нас сильнее переполняет. Поэтому принять свое унижение, а качка – это унижение, может человек непривязанный. Поэтому и гордецы, в принципе, и ревнивцы – это люди, которым будет тяжело. Ревнивец – это внутренний, ревнивец – это будущий гордец. Так вот, скажем так, если укачивает, начинайте молиться и повторяйте, что вы принимаете собственное унижение с любовью к Богу. Вспомните все моменты унижения, обид, потерь, и примите их, и проблем будет меньше. Почему? Вот есть обычные народные средства, скажем, когда моряки укачиваются. Одно средство – это работа. Когда человек работает, он отдает энергию, в душе больше любви, он перестает укачиваться. Когда пассажир сидит и укачивается – тоже народный рецепт. 100 грамм коньяка, качка не ощущается. Почему? То же самое. Отрыв от привычных связей, чувство любви, как бы комфорта появляется, и качка меньше. С детства я по натуре меланхолик. Пожалеть кого-нибудь, разжалобиться, поплакать втихомолку иногда до крайности доходит. Внешне стараюсь быть эдаким бодрячком-сангвиником. После работы над собой по вашей системе у меня может измениться темперамент? Мировоззрение вроде поменялось. Может. Дело в чем? Вот представьте, у человека очень мощная энергетика. Вот сангвиник, активный, быстрый, скажем, это БМВ. Меланхолик – это Запорожец или, ну, скажем, велосипед. Так вот, кто может ездить на БМВ? Тот, кто очень хорошо знает правила дорожного движения и умеет водить машину, иначе он разобьется. Так вот, часто, когда у человека есть неточное восприятие мира, и тогда его быстрые, мощные эмоции его просто приведут к болезни и смерти, он становится меланхоликом, зависимым, ранимым, с минимальным количеством энергии. И тогда он, медленно ползя по миру, успевает более-менее выковать правильное отношение к миру. Значит, если у вас правильное отношение к миру, если ваши эмоции выровнялись к реальному контакту, без агрессии, с концентрацией на любви, тогда к вам придет сначала энергия, а потом начнет меняться ваш характер. Почему божественное скрыто от нас, и приходится только догадываться о его существовании? Ведь если бы мы увидели божественное, то у нас уже не было бы никаких сомнений, и с этого момента, безо всяких проблем, естественным образом, мы и начали бы ощущать божественное более реальным, чем человеческое. Может ли вообще простой человек увидеть божественное? Дело в том, что росток поднялся на 2 сантиметра из земли, и говорит, почему я не вижу себя, каким я буду, когда я буду деревом? Ему говорят, расти. И по мере того, как он растет, его видение будет раскрываться. Мы не можем сразу увидеть божественное, потому что любое видение – это понимание. Любое понимание связано с чувствами. Наши чувства – это наша энергетическая структура. Значит, слишком резкое познание, большой пакет информации разорвет нашу структуру, и мы погибнем. Почему в Библии говорится, Бога видеть нельзя? Умрешь, если его увидишь. Это первое. Второе. Понемножку мы Бога видим каждый раз. В тот момент, когда я испытываю любовь к кому-то, я вижу Бога. Если я кому-то помог, отдал, принял потерю, в этот момент я вижу Бога. Если я, голодаю, у меня нет раздражения и обидчивости. Я немножко вижу Бога. Мы каждую секунду видим Бога, если мы в момент боли, потери, обиды не озлобляемся, принимаем это и сохраняем любовь в душе. Так что потихонечку, каждую долю секунды, если мы идем к Божественному, мы видим Его. Как, на ваш взгляд, может сказаться на грудном ребенке то, что мама оставляет его с няней, скажем, 3 раза в неделю по 5 часов? Вот смотрите. Женщина состоятельная, богатые люди, нанимает нянечку. В этом есть закономерность, есть. Богатый, состоятельный человек. Это, как правило, человек внутренне гармоничный. Но все-таки богатство и состоятельность... Дело в том, что есть 2 типа богатых. Первый. Богатый, который зарабатывает богатство, начинает зарабатывать. У него огромный выхлоп энергии, у него очень мощная энергетическая установка. Это человек, который работает по 15-17 часов в день. И этот человек за счет гармонии зарабатывает богатство. Есть второй тип богатых, когда этот человек, заработав богатство, и он останавливается, он перестает давать энергию, и деньги начинают работать на него. Это уже тип распадающийся, вырождающийся, именно таких вот в сказках, таких и ругали, и так далее. Так вот, богатый в начале своего пути – это гармоничный, целевой, целеустремленный и очень, скажем так, незаурядный человек. И многие богатые гибнут душевно, потому что их вот эта внутренняя отдача энергии, которая дает им гармонию и любовь, потом останавливается. Так вот, все-таки деньги – благополучие и комфорт нас привязывают к человеческому, а значит и к отношениям. а значит, мы можем стать более ревнивыми, и значит, дальше могут быть проблемы в семьях. Поэтому, как правило, у богатых людей, если они неверующие, есть деньги, но нет нормальных отношений в семье. Чем больше внутренняя привязчивость, тем быстрее разрушаются отношения. Если у меня есть ребенок, я очень к нему внутренне привязан, то он отвернется от меня. Или он будет болеть. В этом плане нянечка позволяет ребенку переориентироваться, не привязываться к родителям и родителям к ребенку, и идет баланс. И если человек трясется над ребенком, дает ему только положительные эмоции, чем сильнее мы будем уберегать от боли ребенка, тем больше боли потом он нам принесет. Потому что именно боль, которую мы, так сказать, даем ребенку, где-то жесткость, где-то наказание, она учит его любить момент боли, момент унижения и потери. Вы часто рассказываете нам о проблемах Америки и других развитых стран. А ведь это передовые страны, которые в реализации человеческих желаний достигли максимального уровня. Получается, что и нас ждут аналогичные проблемы, когда мы разовьемся и достигнем высокого уровня жизни. Выходит, надо следить за проблемами Америки и готовиться заранее? Так потому я и говорю об этих странах. Потому что когда человечество уходит от Бога, то страдают и будут страдать в первую очередь лидеры. И тенденции вырождения в ведущих странах мира, они заметны. И насколько мы понимаем их причину, настолько мы, идя вслед за ними, можем привести себя быстрее в порядок. Мне прийти к любви намного легче, когда обиды касаются лично меня. Но когда обижают близких мне людей, ребенка, мужа, подругу, с тем, чтобы не возникла агрессия или чтобы исчезла, справиться намного сложнее. Подскажите, пожалуйста, как еще можно работать? Личная обида, как правило, это уровень, связанный со мной, с моим телом. Значит, это поверхностный уровень желаний. Мои близкие, с которыми я связан, чем больше у меня контакт, близкие люди, тем, значит, более духовные у нас отношения. То есть что такое духовность? Духовность, сознание – это тонкие планы. Духовность развивается в коллективе. Сознание – продукт коллектива. Без коллектива сознание развиться не может. Значит, когда мы говорим о духовности и о сознании, подразумевается отношение с другими людьми. Поэтому наличие родственников, любящих людей – это развитие моих духовных структур и моего сознания. Если я не могу принять то, что связано с ними, значит, я не могу принять краха, уже не поверхностного слоя желаний, а более тонкого, более масштабного. Значит, это можно назвать зависимостью от более тонких, высоких духовных планов. Но и здесь эту боль нужно преодолевать и сохранять любовь, ибо зависимость от тонких планов, тонкие планы – это большее счастье, большее развитие, но зависимость от них – это большая опасность. И большая боль, и большая агрессия. Когда ваши книги попадаются в руки в 30 с лишним лет, то понимаешь, как все уже запущено, и к полученным в наследство грехам уже успели добавиться собственные. Возникает вопрос, когда, в какой момент жизни человек должен узнать о божественном? Ведь если бы я раньше узнала о том, что нужно стремиться к Богу, к сохранению божественной любви, у меня было бы больше шансов не усугубить ситуацию. Давайте рассуждать. Если вы эту информацию получили бы лет 20, было бы гораздо лучше. А если бы ее получили перед, скажем, замужеством, пока еще дети не появились на свет, было бы просто великолепно. А если бы вы ее получили лет 15-17, до первой любви, было бы вообще прекрасно. А если бы вы ее получили в 7-10 лет, когда еще не наступило половое созревание, было бы еще лучше. А если бы родители получили эту информацию до вашего рождения, было бы тоже очень хорошо. А если бы родители эту информацию получили бы, понимаете? И мы так будем отсчитывать сколько угодно. Поэтому мы получаем именно тогда, когда это дано Богом. Мы должны не сожалеть о том, что ее рано получили, а мы должны использовать ее сейчас со всеми нашими стараниями. Объясните, пожалуйста, такое явление, когда к мозгам прилипает мелодия, которая очень не нравится, или какое-нибудь бранное слово, или выражение. Мне многие говорят, вот стоит мне кого-то покритиковать или поругать, и потом я начинаю делать это самое, и никак не могу отвязаться. Так вот, когда что-то прилипает, или мелодия какая-то, или бранное слово. Что такое бранное слово? Это унижение духовности. Значит, мы зацеплены за духовность, зацепляемся за духовность тогда, когда нам что-то не нравится, то есть мы четко делим мир на черное и белое, когда мы не умеем мир любить со всеми недостатками, когда у нас идет осуждение, или страх, или уныние. И вот если эта эмоция идет, то должно быть небольшое постоянное унижение нашей духовности. Вот тогда прилипают мелодии, слова, и они как бы выполняют функцию, ну, сказать, гармонирующего фактора. Это лакмусовая бумажка нашего состояния. Помогите, пожалуйста, разобраться в следующей ситуации. Не могу смотреть фильмы про войну и про любовь. То же самое с книгами и песнями. Слушаю красивые песни на чужом языке, чтобы не понимать смысл. Смотрю только комедии, чтобы не переживать. Свидетельствует ли это все о каких-то нарушениях? Или это можно отнести к банальной впечатлительности? Нужно ли заставлять себя иногда смотреть военные кадры, чтобы жизнь малины не казалась? А у меня действительно жизнь благополучная во всех отношениях. Дело в том, что песни про любовь, если у вас ориентация больше на человеческое, дают вам усиление привязанности, ревности и обидчивости. Поэтому вам сложно смотреть их. Песни или фильмы про войну дают показ потери, смерти. Вам это больно принять, потому что вы слишком привязаны. Поэтому и в том случае, и в другом случае налицо внутренняя повышенная зависимость от отношений, жизни и желаний. Если вы сядете на жесткий пост, голодовку, будете молиться, посидите в уединении, то вы заметите, что песни о любви вам дают не дискомфорт, а удовольствие. И фильмы о войне вы смотрите спокойно. О чем говорит повышенная сексуальность? Не помогла диета и воздержание? Повышенная сексуальность может говорить о двух моментах, с моей точки зрения. Первый. Если человек правильно жил в прошлых жизнях, его родители вели себя правильно, то чем гармоничное поведение человека, его питание, его мысли, если он верующий, то тем больше в его душе любви, а любовь превращается в энергию. Отмечено, что добиваются в жизни многого люди, у которых глубинная сексуальность очень высокая, то есть уровень энергии высокий. Но которые умеют эту сексуальность превратить в творчество, в духовность и так далее. Поэтому повышенная сексуальность может говорить, первое, о высоком уровне энергии, и второе, о недостаточном уровне трансформации этой сексуальной энергии в духовность, в дружбу, в любовь. Поэтому если ваша сексуальность не контролируется, не управляется, вы не можете ее сдержать, значит, скорее всего, здесь дело не столько в большом количестве энергии, а в каких-то блоках, не позволяющих вам превратить сексуальность, дружбу в любовь. Здесь полезны именно моменты сдержания. Дело в том, что секс и еда – это одно и то же, значит, жесткие посты, голодовки позволяют отстраниться от сексуального чувства. Если в момент поста мы молимся, это помогает как раз трансформировать сексуальное чувство в духовность, любовь. Если у нас очень жесткие обиды на близких, дело в том, что сексуальное чувство – это источник нашей энергии. Когда мы обижаемся на близких, когда мы испытываем уныние или суицид, попытка, самоубийства, это все спайки, которые блокируют превращение сексуальной энергии в любовь. Значит, если мы через покаяние снимаем любую агрессию к любви, то тогда легче у нас происходит трансформация этой энергии. Выскажите, пожалуйста, свое отношение к порнографии, как это влияет на карму человека, который занимается ее распространением. Когда язычник, когда животное становится человеком, когда язычник становится верующим, сказать, в более высокие религии, это динамика развития. Если человек, исповедующий единобожие, становится язычником, это деградация. И в Ветхом Завете мы видим, что происходит после этого. Царь болеет, умирает, теряет царство, его потомки вырождаются и умирают. То есть есть болезни деградации, когда человек пытается уподобиться животному сознательно, тогда эта динамика должна быть остановлена, иначе не будет развития. Так вот, животные живут чисто сексуальными моментами. Человек секс, сексуальную энергию превращает в дружбу, в любовь, в возвышенные чувства. Порнография – это обратная динамика. Когда те чувства, которые мы должны испытать, дружбы, любви, возвышенных отношений, все это сводится чисто к голому сексу. Значит, тот, кто смотрит порнографию, разрушает свои структуры, он разрушает механизм трансформации сексуального чувства в любовь, и после этого его дети не смогут сдержать сексуального чувства и могут быть маньяками, преступниками, импотентами, потому что когда сексуальность не превращается в высшие духовные моменты, чтобы выжить, человек должен ее уменьшить. И начинается резкое падение и энергии, и сексуальности, и болезни, и все что угодно. Поэтому порнофильмы, чем эротика отличается от порно? В эротике есть сексуальные взаимоотношения, но тенденция есть к их красоте. То есть секс является элементом отношений, доверия, дружбы, любви между людьми. Это то, как должна выглядеть эротика. А когда мы видим порно, здесь цель только одна – концентрация максимальная и максимальное получение от удовольствия чисто от физического сексуального момента. И это деградация, и те, кто связан с порноиндустрией, и те, кто снимается в ней, и те, кто ее смотрят, это все люди проблемные, рано или поздно. Великие святые, пророки и ясновидящие – это самые передовые, самые талантливые люди своего времени или это души людей будущего, воплощенные в прошлом для помощи в осознании религиозных истин? Может ли душа воплотиться в следующей жизни в прошлом времени, скажем, в первобытно-общинном, каменном веке, в средние века? Дело в том, что люди в физическом состоянии, в физическом теле, насколько, сказать, существует информация, публикации, могут из будущего возвращаться в прошлое и наоборот. Если человек это может делать в физическом теле, то, вероятно, и его душа может странствовать во времени. Но смотреть, для того, чтобы говорить об этом предметно, я должен отсмотреть эти ситуации или промоделировать их. А любая работа со структурами времени очень и очень опасна. И, сказать, я не чувствую, что мне это будет позволено и что я обойдусь без проблем. Поэтому для меня эта тема пока закрытая. У нас кровный брак. Я живу с двоюродным братом. У нас с ним родилась прекрасная дочь. Правда, при рождении у нее был ихтиоз, но мы его вылечили почти сразу. А теперь у нее астма. Влияет ли наш брак на здоровье ребенка? Ведь церковь не признает таких браков. А мы очень любим друг друга. Я прочитала 7 ваших книг, читаю 8-ю. Большое спасибо за ваши книги. Они очень помогают в жизни. Дело в чем? Развитие не бывает без конфликта. Конфликт – это борьба противоположностей. Чем больше масштабнее противоположности, тем шире конфликт и больше возможность развития. Мужское и женское начало. Чем больше информации в мужчине и в женщине, чем более она разнопланова, тем больше потенциал, а значит энергия, а значит развитие и адаптация Вселенной. Поэтому развитие есть все большее разнообразие. И поэтому дети от смешанных браков, я имею в виду различных национальностей, они гармоничнее. Если же идет сужение информационное, когда начинается, сочетается браком родственники, то потенциал меньше, энергия в ребенке может быть меньше, и, соответственно, возможности ребенка для адаптации к миру меньше. А значит, возможны и болезни, и проблемы души, и духа, и тела. Поэтому, если, вы в браке, то нужно исходить из того, что уже есть в данный момент. С моей точки зрения, родственные браки – это будущие проблемы. И все-таки нужно стараться максимально от этого воздерживаться. Но если человек испытал любовь, ощутил, бороться с ней нельзя, значит, наверное, тоже в этом есть какой-то высший смысл. Но нужно знать, что ребенок, как правило, может быть проблемным. Вроде бы Пушкин родился также от брака родственного, двоюродного брата и сестра. Чрезвычайно талантливый, но все-таки умер достаточно рано. Поэтому проблемы, как правило, я считаю, будут от смешанных браков, но это не означает, что не означает полной деградации или полного вырождения. Человек через любовь, через собственное развитие увеличивает информационную емкость намного. Так что насколько человек отдает энергию и развивается, настолько его информационная емкость увеличивается. И тогда, скажем так, вред от похожего генотипа, вред от сужения информации может быть преодолен и уменьшен или уменьшен до минимума. Животные, растения – это души, которые отстали в развитии, или это те, кто начал движение по пути эволюции позже нас? Вот смотрите, человек – это есть минералы, кости, это есть растения, волосы, это есть животное тело, это есть человек, психика, мозг. Так вот во мне сидит и растение, и животное, они отстали от развития. Они живут, развиваются, и все, весь этот вместе комплекс называется человеком. Поэтому растение, животное и человек, можно сказать, несколько в другой позиции. Это одно существо, которое живет, видоизменяется, и у него, у каждого, так сказать, свое предназначение. Я не могу быть только мозгом или только волосами. Я совокупность. Но здесь это пространственно все связано, как единое тело. Но единый организм, он может быть раздроблен в пространстве. То есть вот муравейник – это, так сказать, совокупность муравьев и одновременно работает как единый организм. У нас все молитвы на арабском языке, а наш родной язык – персидский. И многие не знают точного значения молитвы, которую читают. Имеет ли это значение? Вот молитва, как и мантра, в ней есть определенная энергетика. И когда человек читает, то он понимает, в чем смысл молитвы. И сказать, чем больше слов в молитве и различных просьб, тем, может быть, даже хуже, когда человек понимает, о чем он молится. А когда он молится на другом языке, он должен понять одно. Бог есть любовь, нужно ощутить единство с Богом, для этого нужно простить, принять, не бояться, не сожалеть и унывать. И дальше, когда он эти слова повторяет, он как бы настраивается на это состояние. Так что здесь, как ни странно, с моей точки зрения, не очень существенное даже незнание языка. За свои неполные 19 лет я своими глазами ни разу не наблюдал ничего необычного, экстраординарного, не поддающегося логическому объяснению – чудодейственных исцелений и прочего волшебства. По Поэтому, отрываясь от ваших книг и погружаясь в повседневность, я начинаю воспринимать прочитанное как нечто сказочное. Поймите меня правильно. Как мне преодолеть эту двойственность, неопределенность? Все сказки, как выяснилось, исходили из реальности. И то, что говорилось в сказках, оказалось чудом и фантазией, оказалось потом просто мистическим изложением, простым изложением мистических событий. Фантастика, которая воспринималась как что-то сказочное, у Жюля Верна свыше 80% то, о чем он писал, подтвердилось. Поэтому, что бы мы ни придумывали и как бы мы ни изобретали, мы в конечном счете можем изобрести и придумать то, что может существовать в реальности. Поэтому, я думаю, это вопрос времени, когда тот сказочный мир, который вы видите, станет вашей реальностью. Существуют ли безвыходные ситуации? Любая ситуация ведет к Богу. Выход есть всегда, но он есть в первую очередь для души. Если вы думаете о безвыходной ситуации в плане выживания тела, таких ситуаций много. Для души нет безвыходных ситуаций. Если человек это понимает, то тем меньше безвыходных ситуаций для его тела. И в конечном счете нет безвыходных ситуаций и для тела тоже. Моя жена верующая, ходит в храм, читает Святые Писания. Также ей очень интересны ваши исследования. Она прочитала все книги, смотрела кассеты, была на лекциях. И вот я обратил внимание, что несмотря на то, что в ваших книгах все очень логично и понятно объяснено, один момент все-таки вызывает у нее внутренний протест. Она спрашивает, если человек не верит в Бога, не устремлен к Богу, причина его страданий в жизни понятна, но для чего меня принудительно развивать через боль и страдания? Зачем меня принуждать любить Бога, если я и так верующая, и я с самого начала Бога люблю? Первоклассник пришел в школу и говорит, зачем меня учат таблицу умножения? Я ведь в школу пришел, и я уже, начинаю читать по слогам. И зачем потом меня хотите учить вообще математике? Я же школьник. Сергей Николаевич, с какого возраста детям можно давать читать ваши книги? Моим детям 11 и 12 лет. Я думаю, сначала проще, лучше пересказывать детям. Даже как только ребенок начинает что-то, даже когда ребенок не только родился, ему можно уже петь песни, читать молитвы, и это гармонирует его душу. Потому что ребенок познает не сознанием, а подсознанием, душой, чувствами. Поэтому сначала желательно проще пересказать, а потом уже в 10-12 лет вполне ребенок может читать, и это чтение может ему помочь как раз при прохождении вступления в жизнь, а это есть половое созревание. Так что ребенок, мы не представляем, насколько ребенок, каковы возможности ребенка. Дети все в какой-то степени ясновидящие. Поэтому самую сложную информацию, религиозную, если она не запутана, а дается даже притчами, ребенок лучше может понять, чем взрослый. Потому что для понятия божественных истин сознание может мешать. У ребенка больше любви, он меньше ориентируется на сознание. Поэтому ребенок ближе к Богу, и ему легче понимать высшие истины. О чем Христос и говорил: «Будьте как дети, и вы обретете Царство Божие». Я думаю, на этом закончим.